Глава 15. Я вхожу в огромный кабинет Ивана Демьяновича. Здесь панорамные окна с видом на оживленные улицы города, массивные книжные полки, строгие картины в черных рамах, которые подчеркивают солидность обстановки. В центре кабинета стоит огромный стол из темного дерева, блестящий от идеальной полировки. Иван сидит за ним, как настоящий глава империи, властный и спокойный. Его осанка прямая, взгляд холодный, но без намека на агрессию. Я ловлю себя на мысли, что Иван кажется мне пугающе идеальным, и мне это нравится. Это сила, уверенность, спокойствие. Что-то в нем вызывает у меня странное, необъяснимое волнение. Полина. Голос глубокий, немного хрипловатый. Присаживайся. Я благодарно улыбаюсь, делаю шаг вперед и первым делом говорю то, что считаю самым важным. Я только что слышала разговор Вовы. Он планирует украсть клиентскую базу компании. Я случайно услышала, как он хвастался этим по телефону. Иван слушает, не перебивая, только его взгляд становится чуть более сосредоточенным. Он наклоняется чуть вперед, упираясь локтями в стол. А я, наконец, прохожу вперед и сажусь на стул рядом с его столом. Спасибо за информацию, Полина. Его голос спокоен, но в этой спокойной интонации скрывается железная твердость. Я разберусь с этим. Я чувствую облегчение, но и странную неловкость. Иван перенимает инициативу разговора. Теперь о твоем назначении. Можешь начинать завтра. Всю информацию будешь получать на старую рабочую почту. Нужно будет просматривать документы. Иван подробно рассказывает мне про обязанности. Я киваю и записываю в телефон то, что мне кажется особенно важным. А если ошибусь? Пропущу что-то важное. Задаю вопрос, который давно вертится в голове. Ошибайся, но учись. Я всегда дам тебе обратную связь. Его слова звучат как поддержка, хотя взгляд остается строгим. Иван, можно спросить кое-что личное? Наконец решаюсь я. Спрашивай. Отвечает он спокойно, откинувшись на спинку кресла. Почему ты все-таки решил помочь мне? Он долго смотрит на меня, прежде чем ответить. Что ж, я ведь обещал рассказать. У меня есть родной брат Филипп. Иван ненадолго замолкает, как будто проверяет, готов ли продолжать. И его пальцы, сложенные в замок, начинают сжиматься сильнее, выдавая напряжение. 5 лет назад жена Филиппа Наташа пришла ко мне. Она... Он качает головой, словно недоволен собой, и затем продолжает. Она сказала, что узнала об измене Филиппа. Просила у меня финансовой помощи, чтобы сбежать от него с их дочерью Настей. Я вижу, как его лицо едва заметно искажается, будто в памяти оживает этот момент. Наташа обещала, что, когда устроится, позволит и Филиппу, и другим родственникам видеться с девочкой, что не исчезнет из наших жизней. Иван делает паузу, его дыхание становится более глубоким. Но я не поверил ей. Последняя фраза звучит горько. Сказал, что мой брат не способен на такое. Что Наташа должна жить с ним дальше. Сказал ей, что она не должна горячиться. И, конечно, отказал в помощи. Он поджимает губы и едва заметно качает головой, как бы с недовольством оценивая собственный поступок. У нее не было своих денег, и ей пришлось остаться с Филиппом. А через год у Наташи случился инсульт. В 29 лет. Врачи сказали, что это произошло на фоне стресса. Я прикрываю рот рукой, пораженный услышанным. Но Иван продолжает, теперь глядя в сторону, будто не хочет встретиться со мной взглядом. Пока она лежала в больнице, я узнал, что у Филиппа действительно есть любовница. Все, что Наташа говорила, оказалось правдой. И я не знал, что творилось в их семье за закрытыми дверями. Со стороны она выглядела нормальной, улыбалась. Но я поверил брату, а не ей, и она чуть не погибла. Он ненадолго замолкает, затем снова встречает мой взгляд. И его глаза полны сожаления. И я пришел к ней, когда она уже начала восстанавливаться. Сказал, что готов помочь. Что дам все, чтобы она смогла уйти. Но она только посмотрела на меня и сказала. «Слишком поздно, Ваня». Иван становится хмурым и силой сжимает кулак. Она была настолько плоха и подавлена, что у нее уже не было сил ни на борьбу, ни на жизнь заново. После этого случая я поругался с братом. Мы не общаемся 4 года. 4 года я не видел ни его, ни племянницу, ни Наташу. А ведь все могло быть иначе, если бы я поверил ей и помог. Я молчу, не зная, как выразить нахлынувшие чувства. Во мне столько всего. И переживания за девушку, которую я даже не знаю, и грусть за Ивана. Я вижу, как ему тяжело даже просто вспоминать это. А уж какой груз у него на душе, я даже представить не могу. Иван поднимает глаза и смотрит прямо на меня. В них читается твердость. Поэтому, когда я узнал о твоей ситуации, я не сомневался. И решил, что должен помочь. И я не мог допустить, чтобы кто-то еще остался один на один с предательством без поддержки. Мое сердце сжимается. Этот человек, которого я раньше считала строгим и бесчувственным, сейчас выглядит таким человечным. «Спасибо», — говорю я тихо, чувствуя, что на большее сейчас просто не способна. Иван кивает, откидываясь на спинку кресла. Его лицо расслабляется, но глаза все еще полны тяжелых воспоминаний. Атмосфера тяжелого разговора начинает давить. Я ощущаю неловкость и грусть. Я понимаю, почему Иван избегал этого разговора раньше. Но теперь он быстро берет ситуацию в свои руки и меняет тему. «Как дела с подготовкой к свадьбе Олеси и Вовы? Готовишь свою месть?» «Да. Я активно помогаю Олесе устроить свадьбу ее мечты». Последние слова я произношу с сарказмом. Иван усмехается. «Значит, ты на самой свадьбе будешь? Сможешь на это смотреть?» «Еще как! С огромным удовольствием посмотрю, как рушатся розовые мечты Олеси». «Решила, с кем пойдешь?» «Одна». Иван поднимает бровь. «А как насчет кавалера?» «У меня его нет». «Почему же нет? Могу сыграть его роль». У меня перехватывает дыхание. В голове эхом звучит его предложение. «Чтобы позлить Вову?» Спрашиваю я с долей сарказма, пытаясь скрыть смущение. «В том числе», — отвечает, легко усмехнувшись. «Но уверен, что и без этого моя компания доставит тебе удовольствие». Меня бросает в жар. От его слов или от его уверенности я не знаю. Нужно что-то ответить, а я так теряюсь, что не могу подобрать слова.